У Раскольникова начинается нервная горячка. Он близок к помешательству, хочет покончить с собой. Что, неужели уж начинается, неужели эта уж казнь наступает? Пытается молиться и сам над собой смеется. Смех сменяется отчаянием. Его вызывают в контору из-за неоплаченного долга хозяйки. Он думает, что преступление его открылось, и собирается встать на колени и во всем признаться. В конторе нервы его не выдерживают, он падает в обморок. Это роковой момент в его судьбе. Убийца привлекает к себе внимание письмоводителя Заметова, и тот рассказывает о странном студенте, следователю Порфирию Петровичу. С обморока Раскольникова начинается контрдействие против него. Закрепляется первая нить, сети, которую окружают его следователь. Выдает преступника натура. В буре чувств и ощущений, нахлынувших на убийцу, одно начинает преобладать — мрачное ощущение мучительного, бесконечного уединения и отчуждения вдруг сознательно сказалось в душе его. Он ждал казни от угрызений совести. Ее не было, но было другое — мистическое сознание разрыва с человеческой семьей. Убийца нарушил нечто большее, чем нравственный закон, самую основу духовного мира. Закопав под камень украденные вещи, он вдруг задает себе вопрос. Если действительно все это дело сделано было сознательно, а не по-дурацки, если у тебя была действительно определенная и твердая цель, то почему не посмотрел, сколько денег? Гуманист-мечтатель потерпел крушение. В деле он проявил полную беспомощность, забоялся, наделал промахов, растерялся. Если действительно он убил, чтобы ограбить, то почему его не интересует награбленное? Или дело было сделано по-дурацки, или гуманная мотивация служила только предлогом. Этот перелом сознания подчеркивается трехдневным беспамятством. Когда герой приходит в себя, старый человек, чувствительный друг человечества, в нем уже умер. Раскольников знает свое беспредельное одиночество и не тяготится им. Он как будто ножницами отрезал себя от всех и всего. Люди для него невыносимы. «Оставьте, оставьте меня все!» — в исступлении вскричал Раскольников. «Да оставите ли вы меня, наконец, мучители? Я вас не боюсь, прочь от меня! Я один хочу быть! Один, один, один!» Так рождается новое сознание сильной личности, демонически гордой и одинокой. Кончен страх, малодушие, болезнь. В герое пробуждается страшная энергия. Он чувствует, что его подозревают. За ним следят и с упоением бросается в борьбу. Встретив Заметова в трактире, бросает ему дерзкий вызов. «А что, если это я старуху Елизавету убил?» У него дикое истерическое ощущение, в котором между тем была часть нестерпимого наслаждения. Он идет в дом старухи, входит в ее квартиру, пробует колокольчик, спрашивает про кровь. Уходя, сообщает дворнику свое имя и адрес. Новый, могучий дух, загоревшийся в нем, покоряет себе тело. Сопротивление натуры сломлено. Бесстрашный боец с презрением вспоминает о страхах и привидениях. «Есть жизнь!» — восклицает он. «Не умерла еще моя жизнь вместе со старой старушкой. Царствие небесное! И довольно, матушка, пора на покой. Царство рассудка и света теперь и воли, и силы, и посмотрим теперь, померяемся теперь», — прибавил он заносчиво, как бы обращаясь к какой-то темной силе и вызывая ее. Трагический герой бросает вызов Року. Новый, сильный человек, одарен звериной хитростью, неслыханной дерзостью, волей к жизни и дьявольской гордостью. Второй акт, третья часть, борьба сильного человека. Автор усиливает наше новое впечатление косвенными характеристиками. Разумихин говорит о своем товарище. «Я Родиона знаю. Угрюм, мрачен, надменен и горд. Иногда холоден и бесчувствен до бесчеловечия. Право, точно в нем два противоположных характера поочередно сменяются. Ужасно высоко себя ценит и не без некоторого права на то. Никого не любит и никогда не полюбит». Пульхерия Александра рассказывает о фантастическом плане сына жениться на чахоточной дочери квартирной хозяйки. Вы думаете, — прибавляет она, — его бы остановили тогда мои слезы, мои просьбы, моя болезнь, моя смерть, может быть, с тоски, наша нищета? Преспокойно бы перешагнул через все препятствия. Так открывается второй характер Раскольникова, прямо противоположный первому. Значит, он обманывал себя, говоря, что идет на грех ради счастья матери, ведь он преспокойно перешагнул бы через ее смерть из-за простого каприза. Герой угадывает, что Порфирий его подозревает, и бросает ему вызов. Он не может вынести бездействия и неизвестности, ему не терпится помериться силами. При первом свидании со следователем он излагает свою идею о необыкновенных людях. Необыкновенный человек имеет право, то есть не официальное право, а сам имеет право разрешить своей совести перешагнуть через иные препятствия. Разумихин схватывает страшную сущность этой теории. «Оригинально в этих идеях то, — говорит он, — что все-таки кровь по совести разрешаешь. Ведь это разрешение крови по совести. Это, по-моему, страшнее, чем бы официальное разрешение кровь проливать. Законное. Страшно, что теория Раскольникова не просто отрицает христианскую мораль, а ставит на ее место другую. Антихристианскую. Сильный человек, не бессовестный, у него своя совесть, разрешающая кровь. Гордый демон печален в одиноком величии. Истинно великие люди, мне кажется, — говорит Раскольников, — должны ощущать на свете великую грусть. Вся трагедия человека божества выражена в этих немногих словах. И вдруг срыв. После первого поединка полное самоуничижение героя. К нему приходит мещанин и тихим, но ясным и отчетливым голосом говорит: «Убивец». Кто этот человек и что он видел? Значит, есть улики. Значит, он и убить-то не сумел. И как смел я, зная себя, предчувствуя себя, брать топор и кровавиться? Нет, он не сильный человек. Я переступить поскорее хотел. Я не человека убил, я принцип убил, принцип-то я и убил. А переступить-то не переступил, на той стороне остался. Сомнения в себе и неверие в свои силы доказывают его постыдную слабость. Нет, он не Наполеон. Не Наполеон, а эстетическая вошь, еще сквернее и гаже, чем убитая вошь. О пошлость, о подлость, о, как я понимаю, пророка с саблей на коне! Велит Аллах, и повинуйся, дрожащая тварь! Кризис завершается страшным сном. Раскольников ударяет старуху топором по темени, а она наклоняет голову и заливается тихим, неслышным смехом. Жертва смеется над убийцей, она жива. Он ударяет вновь и вновь, она смеется сильнее. Ее нельзя убить, она бессмертна. Еще так недавно Раскольников насмешливо прощался с ней навсегда. «Довольно, матушка, пора и на покой». И вот все люди вокруг него, как мертвецы, а мертвые жива. От живых он себя отрезал, как будто ножницами, а с ней ему не расстаться, навеки соединены кровью. Третий акт трагедии, четвертая часть, доводит борьбу Раскольникова до кульминационной точки. Герой, видимо, торжествует, но победа его — скрытое поражение. Он просыпается от страшного сна. Перед ним стоит Свидригайлов, оскорбитель его сестры. Раскольников трагически расколот. В нем два противоположных характера. Сильный человек судорожно борется в нем с гуманистом, мучительно освобождается от принципов и идеалов. Свидригайлов тот же Раскольников, но уже окончательно исправленный от всяких предрассудков. Он воплощает одно из возможностей судьбы героя. Между ними метафизическое сходство. «Между нами есть какая-то точка общая, — говорит Свидригайлов. — Мы одного поля ягоды». Они идут по одному пути, но Свидригайлов свободнее и смелее Раскольникова и доходит до конца. «Студент переступил». По совести разрешил кровь, а все-таки продолжает держаться за гуманность, справедливость, высокое и прекрасное. Свидригайлов говорит Раскольникову, что вечность мерещится ему вроде деревенской бани, закоптелая и по всем углам пауки. Тот с отвращением спрашивает, И неужели вам ничего не представляется утешительнее и справедливее этого? Свидригайлов издевается. Ему ли, убийце, говорить о справедливости? Ему ли проповедовать нравственность? Какое лицемерие! Почему он не хочет передать Дуне 10 000 от ее оскорбителя? Ведь цель оправдывает средства. Раскольников отменил старую мораль, а все еще цепляется за красоту, благородство и прочий гуманистический хлам. Свидригайлов последовательнее. Добро и зло относительны, все позволено, все безразлично. Остается только мировая скука и пошлость, и ему скучно. Он развлекался как мог. Был шулером, сидел в тюрьме, продал себя за 30 000 своей покойной жене. Может быть, полетит на воздушном шаре или отправится в экспедицию на Северный полюс. Ему являются привидения, клочки других миров, но какие пошлые. Скука Свидригайлова не психологическая, а метафизическая. Крайности сходятся. Добро и зло неразличимы, дурная бесконечность, безразличие, бессмыслица. Свидригайлов не злодей. Он великодушно отпускает Дуню, раздает деньги, помогает Мармеладовым. Он испытывает свою свободу во зле и не находит ей предела. Страсть к Дуне на время занимает его, он стреляется со скуки. Сверхчеловеку нечего делать среди людей. Его сила не находит себе точки приложения и истребляет сама себя. Свидригайлов — сладострастник. На его совести страшные преступления. Убийство жены, убийство слуги Филиппа и 14-летней оскорбленной им девочки. Он любит грязный разврат, но совесть его спокойна, и у него свежий цвет лица. Он поставлен рядом с Раскольниковым, как его темный двойник. Он порожден кошмаром героя, выходит из его сна. Герой спрашивает Разумихина: «Ты его точно видел?» «Ясно видел?» «То-то. А то, знаешь, мне подумалось. Знаешь, мне все кажется, что это, может быть, и фантазия». Так же Иван Карамазов после кошмара спрашивает Алешу, видел ли он его посетителя. Свидригайлов, черт Раскольникова. Встреча с двойником — новый этап сознания героя. Поверив в свое поражение, не Наполеон, а вошь, он начинает терять чувство реальности, живет в бреду, не различает сна от яви, явление Свидригайлова. Действие стремительно движется к развязке. Сцене со Свидригайловым противопоставляется сцена с Соней, злому ангелу добрый, бани с пауками в воскресенье Лазаря. Свидригайлов показал Раскольникову, что демонический путь ведет к скуке небытия. Соня указывает на другой путь, открывает образ того, кто сказал «Я есмь путь, только чудо может спасти убийцу». И Соня страстно молит о чуде. Так же, как беседа со Свидригайловым, диалог с Соней взлетает в метафизическую высь. На аргументы героя о бессмысленности жертвы, бесполезности страдания и сострадания и неизбежности гибели Соня отвечает верой в чудо. Бог, Бог такого ужаса не допустит. Да может и Бога совсем нет, с каким-то даже злорадством, ответил Раскольников. Вдруг он просит Соню прочесть ему в Евангелии про Лазаря. Соня читает. Она верит, что и он, ослепленный и неверующий, он тоже сейчас услышит, он тоже уверует, да, да, сейчас же, теперь же. Чтение кончено. Раскольников получил ответ на свой молчаливый вопрос. Что она, уж не чудо ли ждет? И, наверное, так. Разве это не призрак помешательств? Чудо не произошло. Убийца не уверовал, а только убедился, что Соня сумасшедшая, верит в воскресение 4-дневного мертвеца. Он называет Соню великой грешницей, она такая же проклятая, как и он. Ты загубила жизнь свою, это все равно. В этих страшных 3 словах, в скобках, это все равно бесовская ложь и злоба. Положить душу свою за други своя, все равно, что загубить душу ближнего. Соня в ужасе спрашивает, что же делать? Что делать, отвечает демон, сломать, что надо раз навсегда, да и только, и страдания взять на себя. Что, Не понимаешь, после поймешь. Свободу и власть, а главное власть над всею дрожащую тварью и над всем муравейником. Чтение Евангелия вызывает взрыв дьявольской гордыни. Воскресению противопоставляется разрушение, сломать что надо, смирению властолюбия, лику Бога-человека, образ человека-бога. Второй поединок с Порфирием Петровичем начинается с гордого вызова преступника. Он требует допроса по форме. Следователь подробно анализирует его поведение после убийства, перечисляет его промахи и доказывает, что он психологически не убежит. Ненависть допрашиваемого растет с каждой минутой. Наконец он не выдерживает. «Лжешь ты все!» — завопил Раскольников. «Лжешь, полишинель проклятый! Ты лжешь и дразнишь меня, чтобы я себя выдал!» И вдруг неожиданная перипетия. Порфирий хотел извлечить убийцу показанием мещанина, но вместо того красильщик Миколка признается в убийстве старухи. Раскольников издевается над уликами следователя, над его психологией о двух концах. «Теперь мы еще поборемся!» — восклицает он гордо. Четвертый акт, пятая часть. Замедление действия перед катастрофой. Большая часть его заполнена драматической массовой сценой поминок по Мармеладову. Во втором свидании с Соней изображается последняя стадия самосознания сильного человека. Хлам гуманной мотивации преступления с презрением отбрасывается. Вздор! Я просто убил. Для себя убил. Для себя одного, заявляет Раскольников. Он делал опыт. Решал загадку своей личности. Мне надо было узнать, и поскорее узнать, вошь ли я, как все, или человек. Смогу ли переступить или не смогу? Тварь я дрожащая или право имею? К человеческому стаду он питает величайшее презрение. Дрожащая тварь должна повиноваться железному жезлу. Сильный человек восстает на порядок мира. Мне вдруг ясно, как солнце представило, что как же это ни единый до сих пор не посмел и не смеет, проходя мимо всей этой нелепости, взять просто-напросто все за хвост и стряхнуть к черту. Я захотел осмелиться и убил. Раскольников продолжает бунт человека из подполья. А не столкнуть ли нам все это благоразумие к черту? И прокладывает дорогу деспотизму великого инквизитора. Мораль силы приводит к философии насилия. Сверхчеловек раскрывается, как князь мира сего, антихрист. Раскольников презрительно резюмирует. Я хотел Наполеоном сделаться, оттого и убил. Ошибку свою он признает. Кто сомневается в своем праве на власть, тот этого права не имеет. Значит, он тоже вошь, как и все. Разве я старушонку убил? Я себя убил. Соня говорит, вас Бог поразил, дьяволу предал. Убийца охотно принимает такое объяснение. Я ведь и сам знаю, что меня черт тащил. А старушонку эту черт убил, а не я. О, теперь ему безразлично, кто виноват в его поражении, черт или Бог. Раз он вошь, почему не признать, что кто-то над ним посмеялся? Соня велит ему поцеловать землю, донести на себя, страдания принять и искупить им себя. Ни в какое страдание и искупление он не верит. Сонину любовь вызывает в нем едкую ненависть. Он донесет на себя, потому что он трус и подлец, но никогда не смирится и не покается. Снова вспыхивает в нем гордость. Может, я ищу человек, а не вошь. И поторопил себя судить. Я еще побоюсь. От своей теории силы и власти он не отказывается. Соня поняла, что этот мрачный катехизис стал его верой и законом. Пятый акт, шестая часть, катастрофа. Автор параллельно изображает гибель двух сильных людей, Раскольникова и Свидригайлова. Убийца предчувствует свой конец. Он находится в полубредовом состоянии, скитается без цели по улицам, сидит в трактире, спит где-то в кустах. Он начал задыхаться без выхода в тесноте. Приход Порфирия Петровича разрешает это напряжение. Следователь анализирует весь психологический процесс преступления и дает ему историческое определение. Тут дело фантастическое, мрачное, дело современное, нашего времени случай, когда помутилось сердце человеческое, когда цитируется фраза, что кровь освежает. Тут книжные мечты, тут теоретически раздраженное сердце. Задыхаясь, Раскольников спрашивает: «Так кто же убил?» Порфирий Петрович даже отшатнулся на спинку стула. Точно уж так неожиданно и он был изумлен вопросом. «Как кто убил?» — проговорил он, точно не веря ушам своим. «Да вы убили, Родион Романович! Вы убились!» После поражения сильной личности следует разоблачение ее. Порфирия Петровича сменяет Свидригайлов. Первый доказал теоретическую ошибку Раскольникова — книжная мечта. Второй вскрывает ее нравственное лицемерие. «Нет, я про то, — говорит он, — что вы вот все охаете да охаете. Шиллер-то у вас ощущается поминутно. Ежели же убеждены, что у дверей нельзя подслушивать, а старушонок можно лущить, чем попало, в свое удовольствие, так уезжайте кто-нибудь скорее в Америку. Понимаю, какие у вас вопросы в ходу, нравственные, что ли, вопросы гражданина и человека, а вы их по боку. Зачем они вам теперь-то? Хе-хе, потому что вы еще гражданин и человек, а коль так, так соваться не надо было. Нечего ни за свое дело браться». Двойник Свидригайлов издевается над Раскольниковым так же, как двойник черт потешается над Иваном Карамазовым. Оба они — воплощенные сомнения в себе сильного человека. Герою остается ли застрелиться, или учинить явку. На самоубийство у него не хватает решимости, и он доносит на себя. Это не раскаяние, а малодушие. Наказание для него не нужно, и стыд, и бессмысленные страдания. Он презрительно думает: каким же это процессом может так произойти, что я, наконец, смирюсь, убеждением смирюсь? Раскольников приходит к Соне за крестом, озлобленный и мрачный. «Это значит символ того, что крест беру на себя. Хе-хе!» Кощунственный смех и ненависть к Соне, посылающей его на позорную гибель. Помни слова ее: «Поклонись народу!» Он падает на колени на улице, но сказать «я убил» так и не может. Входит в полицейскую контору и возвращается. Видит во дворе Соню, снова идет в контору и, наконец, заявляет: «Это я убил тогда старуху-чиновницу и сестру ее, Лизавету, топором, и ограбил». Трагедия Раскольникова завершается эпилогом. Преступник уже полтора года на каторге. Соня пошла за ним в Сибирь, но он мучит ее своим презрительным и грубым обращением. Изменился ли он? Нет. Он тот же, одинокий, угрюмый, гордый. Он строго судил себя, и ожесточенная совесть его не нашла никакой особенно ужасной вины его в его прошедшем, разве кроме простого промаху, который со всяким мог случиться. Он не раскаивался в своем преступлении. «Ну, чем мой поступок кажется им так безобразен, — говорил он себе, — тем, что он злодеяние. Что значит слово «злодеяние»? Совесть моя спокойна». В словах «совесть моя спокойна» открывается вдруг последняя правда о Раскольникове. Он действительно сверхчеловек, не побежденный, а победитель. Он хотел испытать свою силу и узнал, что она безгранична. Хотел переступить и переступил. Хотел доказать, что моральный закон для него не писан, что он стоит по ту сторону добра и зла. И вот совесть его спокойна. Погиб он не от того, что его замучило разъединение с людьми. О, нет, он любит свое гордое одиночество. И не от того, что нервы не выдержали. Натура сдала, все это вздор. Его сил хватило бы. Недаром Порфирий считает его бесстрашным бойцом. А Свидригайлов говорит ему: «Вы сами порядочный циник. Материал, по крайней мере, заключаете в себя огромный. Сознавать много можете, много. Но да вы и делать вы-то много можете. И не от того он погиб, что поймал его Порфирий своей психологией о двух концах. Не страшен ему и Порфирий. Только на каторге понял он причину своей гибели. Он стыдился именно того, что он, Раскольников, погиб так слепо, безнадежно, глухо и глупо, по какому-то приговору слепой судьбы. Эта черта завершает его величественный образ. У сильного человека нет достойных противников, один у него враг — судьба. Раскольников погиб как трагический герой в борьбе со слепым роком. Но как мог автор преподнести читателям-шестидесятникам в благонамеренном журнале Каткова бесстрашную правду о новом человеке? Ему пришлось набросить на нее целомудренный покров. Сделан это, впрочем, наспех, небрежно, под занавес. На каторге после болезни герой бросается к ногам Сони и любит. В их больных и бледных лицах уже сияла заря обновленного будущего, полного воскресения в новую жизнь. Их воскресила любовь. Но, осторожно прибавляет автор, тут начинается новая история. Роман кончается туманным предсказанием обновления героя. Оно обещано, но не показано. Мы слишком хорошо знаем Раскольникова, чтобы поверить в эту благочестивую ложь. Преступление и наказание воскрешает в форме современного романа искусства античной трагедии. История Раскольникова – новое воплощение мифа о восстании Прометея и о гибели трагического героя в борьбе с роком. Но у Достоевского, великого христианского писателя, метафизический смысл мифа бездонно углублен. Последний суд над сильным человеком автор вручает русскому народу – каторжники – возненавидели Раскольникова. Однажды они все разом напали на него с остервенением. «Ты безбожник! Ты в Бога не веруешь!» — кричали ему. «Убить тебя надо!» Народный суд выражает религиозную идею романа. У Раскольникова помутилось сердце. Он перестал верить в Бога. Для Достоевского безбожие неизбежно оборачивается человеком Божиим. Если нет Бога, я сам Бог. Сильный человек возжаждал освобождения от Бога и достиг его. Свобода его оказалась беспредельной, но в беспредельности ждала его гибель. Свобода от Бога раскрылась как чистый демонизм. Отречение от Христа как рабство року. Проследив пути безбожной свободы, автор подводит нас к религиозной основе своего мировоззрения. Нет другой свободы, кроме свободы во Христе. Неверующего Христа подвластен року.